Какое небо голубое, какая чистая вода, как хорошо, Господь, с тобою, часы досуга и труда. С тобою горе, как не горе, с тобой потеря, не урон. Ты возместишь утрату вскоре, и радость возведешь на трон. Крайне нивою ты зреешь, творец нетленной красоты. С тобою горе, как не горе, с тобой потеря, не урон. Возместишь утрату вскоре, и радость возведёшь на трон. Дневное время и на ложе ты стража верная моя, как хорошо с тобою, Боже, все дни земного бытия. С тобою горе, как не горе, с тобой потеря. Скорее и радость.